Часть третья. Волк прыгнул. Глава первая. Пастораль. Пастораль, как известно, происходит от слова «пастухи». Вот никаких стад тут как раз и не было, но все равно вокруг раскинулась самая настоящая пастораль, уже в значении тишайшего уютного уголка. Тишина стояла невероятная, в воздухе не ощущалось ни малейшей примеси цивилизации, ни бензином не воняло, ни промышленной гарью. Данил расслабленно стоял на пригорочке и смотрел на поле, где давно уже возвели, хоть и на скорую руку, но старательно, четыре ряда далеко от стоящих друг от друга дощатых прилавков. Ярмарка, приуроченная к послезавтрашнему празднику, народ съедется километров за 100, настоящий кермаш, как в давние времена. Пресса обещала и скоморохов, и песнеров, и конские ряды. Намекали, мимоходом заглянет и батька, что вполне походило на правду. Пока что обустроенное поле, где не маячило ни одной живой души, выглядело чуточку странновато, как покинутый жителями город. Взглянув на часы, Данил решил, что пора потихоньку и выдвигаться к месту. Свернул в коротенькую улочку из десятка домиков не по-сибирски субтильных, казавшихся почти игрушечными. Ни бревен, ни кирпича, лишь тоненькие доски, благо мягкий европейский климат позволяет. Свернул направо, спустился в крохотный овражек, образовавшийся от высыхающего ручья. Первый раз Данил тут побывал 10 лет назад. С тех пор ручей мелел, словно бы истаивал, становился все уже, зарастал зеленой травкой, подергивался густой тиной. Сейчас он уже и не струился. Неподвижно стояла унылая зеленая вода шириной в полшага. Очень похоже, к следующему году исчезнет окончательно. Поднялся на крутой пригорчик. Справа был темный сосновый лесок, неотличимый от иных шантарских окрестностей, а прямо перед ним множество вросших в землю серых плит, накренившихся, поваленных. Старинное еврейское кладбище, нынешняя деревушка в полсотни дворов. Граков был некогда городом, основанным лет 700 назад. Процветал и мог похвастаться многими, ныне позабытыми, памятными событиями. Именно здесь королевский под скарбией Ян Гевелла настиг бежавшую с любовником юную супругу и сгоряча порубал обоих заодно с возницей. Именно здесь, перед Березиной, ночевал у костра кто-то из наполеоновских маршалов. Именно здесь подносили хлеб-соль Пилсудскому в 20-м. Ни единой буквы на памятниках уже нельзя было разобрать. Очень уж старое кладбище, настолько, что никаких родственников не осталось. Напрямик вела давным-давно протоптанная дорожка, полоса плотно убитой желтоватой земли среди жесткой низкой травы, и Данил пошел по ней, стараясь не наступать на осколки серого камня. Наглядная иллюстрация к Екклезиасту. «И возвратится прах в землю, чем он и был». Суета, сует, все. Суета. В высоком заборе между двумя небольшими магазинчиками был неширокий проем. Издали его не видно, если не знаешь и не поймешь заранее, что он тут есть. Пройдя в него, Данил нос к носу столкнулся с двумя крепкими парнями, подпиравшими стенку. Молча посторонились, пропустили. Он оказался на небольшом дворике, куда выходили крылечки 4 магазинов, здешний торговый центр. Все они были закрыты на обед, но и в другое время народу здесь ходило мало. Так что конфиденциальность гарантирована. В дальнем конце, у широкого проезда меж двумя крохотными складами, торчал еще один детинушка – а за маленьким крытым прилавочком, где по воскресеньям приторговывали дарами огородов особенно оптимистичные местные землеробы, сидел 4-й, примерно ровесник Данила, неторопливо покуривал. Забреди сюда, сторонний зритель. Все было бы ясно издали. Перед сидящим стояла на расстеленной газетке бутылка портвейна с нехитрой закуской. Ну, забрался подальше от жены и дядько, чтобы без помех засосать отравы. А остальные, надо полагать, ждут открытия которого-то магазина. Примитивно, но действенно. Абсолютно привычная картина, не способная вызвать ни малейших подозрений у аборигенов. Пусть неопытная молодежь, напялив темные очки и килограммовые цепи, картинно сходится у сверкающих джипов. «Здорово, круг», — сказал Данил, обстоятельно устраиваясь на потемневшей скамье. «Здорово, Петрович», — сказал сидящий, по внешности неотличимый от любого окрестного колхозника. Он и в самом деле происходил из потомственных крестьян глухой северо-западной окраины, где болот больше, чем твердой земли, и на свою невидимую вершинку карабкался по-крестьянски неспешно, семь раз отмеряя, один раз отрезая, потому и остался на прежнем месте в прежней роли, не в пример торопливой городской молодежи, спешившей жить». И потому пожить, собственно говоря, и не успевший. Ах, как зрелищно носились их навороченные тачки, как хрустели баксы, засунутые в трусики стриптизерком, как сверкало рыжье и млели от зависти недотепистые. И где они теперь? А хитрый круг, пролетарий от цехи, живеханик, вот только определенно утерял прежний нюх. «А траву будешь?» «Я еще умом не поехал», — отмахнулся Данил. «Ну и правильно. Говорят, им маляры кисти моют. Но реквизитику сейчас нарисуем». Он взял раскупленную бутылку, плеснул немного в стаканы, так что образовалась классическая картина славянского заугольного застолья. Выпили по первой мужички, задымили, начали про жизнь. «Давненько не виделись», — сказал Круг ради вежливого вступления, приличествующего светской прелюдии. «Давненько», — сказал Данил. «Тихо тут у вас, душа радуется. А какие мы были моторные, Круг, а лет несколько назад. Как мы по этим краям носились с пропеллером в заднице и какие дела крутили». Сейчас и не поверят, пожалуй. Нет, точно. А главное, все обошлось, и все живы. А кто не жив, того и не жалко. Был бы человеком, был бы и дальше жив. Золотые слова, — сказал Данил. Интересно, Круг, я для тебя человеком остался? Обижаешь, Петрович. Не, а если вникнуть? «Если вникнуть...» Круг взял оба стакана, легонько звякнул ими друг от друга, поставил на место. «Если вникнуть, то, извини меня, Петрович, на 100 кругов, но получается шероховатость». «Парнишки жалуются. Ты шумел в Братславе. Бил там всех направо и налево. Огнестрельным оружием пугал, налетевший с бандой ляхов. Да и ляхи-то у тебя твердые, против них особо не повоюешь. Сначала решили, что какая-то гнида под тебя работала и твоим честным имечком называлась. Потом уточнили детальки, и вышло, что никакой это не самозванец, а Данил Петрович Черский своей собственной персоной». Нет, ты пойми, я не говорю «нехорошо». Я пока что говорю, что это мне насквозь непонятно. Ну, с чего бы вдруг и почему? Ты ж не юный пионер, чтобы за людьми с пушкой гоняться. Коли уж сам меня вызвал и сам пришел, объясни, где я тебе мозоль отдавил. Как полагается». Опять же, Мишу Ракуту нашли без признаков жизни организма. И упаси Боже, я на тебя не грешу, но находятся такие, что грешат. Молодые, конечно, резкие в мыслях и поспешные в выводах. Но мне ж надо объяснять людям не на эмоциях, а на понятиях. «Изволь», — сказал Данил, — «только должен сразу предупредить, что и мне может в голову прийти черти что. Я, конечно, такие глупости и не обсуждаю всерьез, но общая картинка, круг, не из приятных. Едет, понимаешь ли, чистенькая девочка из хорошей семьи на выходные в Брацлав. Проведать знакомых и съесть там польскую мороженку. А ее твои парнишки силком венчают в шлюхи, отбирают паспорт, бритвой пугают, запирают в борделе. Моя девочка, между прочим, в смысле из моего филиальчика. И дело тут не в моих обидах, а в том, что твои ребятки так обычно не поступают. Рискованно сторонних этак вот затягивать. К чему, если и доброволочек полно? Прекрасно знают, для каких таких кардебалетов их туда подряжают. Вот так-то круг. Я тебе не буду ее называть, и фотографии у меня с собой нет. А к чему? Ты ее в любом случае в глаза не видел. А вот Миша Ракута видел. И без его санкции ребятки в самодеятельность бы ни за что не ударились. Значит, варианты. Либо Миша твой оборзел вдали от присмотра, либо дали ему конкретный заказ, либо... Ну, третий вариант я обсчитывать не хочу. Я ж тебя до сих пор уважаю. Ты умеешь ты, Черский, языком кружева плести. Сразу видно человека с образованием. Ты как? Ты в большой обиде? В большой, — сказал Данил. Девочку ведь не просто так припутали к борделю. Не из вредности. У меня в филиале пошли непонятки. Вот ее и спровадили, чтобы подольше не рассказала. Это усугубляет, потому что получается неприглядно. Тот, кто утворил такое с девочкой, определенно из тех, кто под меня копает. Одна и та же рожа. Я ведь, круг, сам по себе простой карандаш. Но деньги-то мне платят за цепную работенку. Золотые паркеры. Оно тебе надо? Дожили, вздохнул круг. Друг на друга с кольями, как те старорежимные холопы на меже. Жизнь заставляет, сказал Данил. Мне ж теперь расхлебывать надо. С меня спросят. Ракуту вы покритиковали? Ничего подобного, сказал Данил. Уж извини, не буду долго распинаться. Тебе что-то доказывая. Либо верь, либо нет. Но если бы Мишу твоего положил я, так и сказал бы. Ни я тебя не боюсь, круг, ни ты меня. Вилять тут нечего. Мишу положили, чтобы он мне ненароком не рассказал то, что я у него узнать хотел. А узнать я у него хотел одно, что за сука дала такой заказ. Ходи, круг, твой ход однако. Тронул пешку, ходи. Я ему такого заказа не давал, помолчав, сказал круг. Тоже, знаешь ли, не буду распинаться, либо-либо. «Верю», — сказал Данил. «Что же, со стороны взял заказ твой Мишаня?» «Как ни горько мне, Петрович, но должен честно сказать, что так оно, судя по всему, и было. Концы нашел?» «Нет», — угрюмо сказал круг. «Ты ж сам знаешь, стопроцентная верность бывает только у собак. А людишки хоть и едят у тебя с руки, хвостом повиливая, порой свинью подкладывают. Верю. Что я тебе должен, Петрович? Извини, что тут скажешь. За накладку один черт отвечать следует. Ничего ты мне не должен, — великодушно сказал Данил. А вот дослушаешь до конца, пожалуй, что сам признаешь, что стал ты нежданно-негадно большим моим должником. Твои мальчики давно конвоируют иные грузовички. Ну, ты только не делай глупый глаз. Прекрасно понимаешь, о чем я. Есть такие грузовички, что идут под негласной охраной твоих ребят. А это, если разобраться, вроде бы и бессмысленно. Ты ж и так трассу держишь. Отморозков там давно не паслось. Значит, варианты. Кто-то тебя попросил особо присматривать за некоторыми фурами. Тебя лично. Такие дела молодежь, вроде покойного Ракуты или Стаха, сами не решают. Он достал небольшую фотографию и продемонстрировал собеседнику в ладони. «У тебя с ним роман, Круг?» «Я ж тебя не спрашиваю про твои романчики». «Так и потребности у тебя такой не возникало», — с ухмылкой сказал Данил. «А у меня, знаешь ли, возникло». «Не по правилам все это, Петрович. Мои дела мои, а твои, собственно, твои. Не вижу я пока что пересечения». «Сейчас объясню», — сказал Данил с расстановкой. «Что бы за тобой ни числилось, Круг, тяги к самоубийству ты вроде бы и не испытывал никогда. К чего ж сам в петлю полез? Короче, это ты решил, что его прикормил, что он, начитавшись романчиков и насмотревшись на российских коллег, захотел жить красиво и потому тебе отдался. А это он тебя пользует как... Сказал бы я, как кого, да за базаром следить приходится. Сказать тебе, во что ты влип? Ну, скажи... — усмехнулся Круг. И Данил сказал, конечно, выложив не более половины, а то и меньше половины, если судить пристрастно, но и того должно было хватить с лихвой. Кому-кому, а Кругу хватит. — Вот так, — сказал Данил, закуривая. — Сколько клятв есть на белом свете, считай, я их все произнес. Не работаю я по мелочи, Круг, сам знаешь. И ошибиться не могу. Хорошо, если он тебя просто пользует в темную. Только не такой он дурак. Он из тебя ручаться можно. Давно изобразил отличнейшего козла отпущения. Как из меня давненько уж пытается изобразить. А мне на старости лет отчета не хочется в козлы. Да еще по такому делу. Думай, Круг, думай. Он отвернулся и, пуская дым, рассеянно смотрел на белый обшарпанный магазинчик, возле которого стоял зеленый автомобильный прицеп. «Ручаешься?» — спросил, наконец, Круг. «Ручаюсь», — сказал Данил. «Тебя не просто пользуют. Тебя в козлы готовят, черти сколько времени!»